Любовь — плод Духа Святого. Какие же плоды Духа? Послушаем Павла, который говорит: «Плод же Духа — любовь, радость, мир». Посмотри на точность его выражений, на последовательность учения. Сначала он поставил «любовь», и потом упомянул о том, что следует далее. Положил корень, и потом показал плод. Утвердил основание, и потом возвел здание. Начал с источника, и потом перешел к потокам. Не прежде может быть положено основание радости, как если наперед мы станем считать благоденствие других своим собственным и блага ближнего принимая за свои собственные. А это может произойти не иначе, как если возобладает в нас сила любви. Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго. Подлинно она, как корень, произращает бесчисленные ветви добродетелей, как источник производит множество потоков, как мать объемлет в лоне своем прибегающих к ней. Зная это, блаженный Павел и называл ее плодом Духа. А в другом месте он усвоил ей такое преимущество, что назвал ее даже исполнением закона. «Любовь есть, — говорит он, — исполнение закона». И владыка всех в качестве надежного признака и достоверного отличия своих учеников предложил нам не иное что, но любовь, сказав: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Поэтому увещеваю, к ней все мы прибегнем, к ней прилепимся, так как где любовь, там перестают проявлять себя душевные недостатки, где любовь, там утихают неразумные порывы души. Любовь, сказано, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Любовь не делает зла ближнему. Где господствует любовь, там не бывает Каина, убивающего брата. Уничтожь источник зависти, уничтожишь и поток всех зол. Отрежь корень, уничтожишь вместе и плод. Это я говорю, заботясь более о тех, которые завидуют, так как первые особенные причиняют себе величайший вред и навлекают на себя великую гибель. А для тех, которым завидуют, зависть служит, если они захотят, даже поводом к получению венцов. Посмотри, как праведного Авеля воспевают и прославляют каждый день, и причина убиения сделалась для него поводом к прославлению. Он и после смерти смело вещает своею кровью и громким голосом обвиняет убийцу. Тот, оставшись в живых, в воздаянии за дела получил плод дел своих, проводил жизнь изгнанником и скитальцем, тогда как убитый и лежащий на земле после смерти показывал еще большее дерзновение и как тому и живому грех приготовил жизнь несчастнее мертвых, так этого и по смерти добродетель еще более прославила.